Так, ну вот теперь, когда мы с вами попытались разобраться в проблемах кармы, вот есть, правда, еще один момент. Можно ли взять на себя чужую карму? Да, одни говорят, можно, другие говорят, нельзя. Что карма – это удел человека и принадлежит только ему. Что если вы попытаетесь взять негативную карму своих детей, попробуйте. Не получается. Не отдают они свою карму негативную. Все равно с ними происходят какие-то неприятности. Как бы мы ни молились, как бы мы ни просили, как бы мы ни хотели. Увы. Вот. Здесь единственный... Да, здесь... Ссылается на Иисуса, прощаются грехи твои, чада, когда Он исцеляет. Но это как раз только в вопросах исцеления. И причем Он берет за это плату. Какую? Веруешь ли ты, говорит Он. То есть плату Он берет в виде веры. И только тогда исцеляет. Относится ли это только к здоровью? Потому что все демонстрации, как бы вот, связанные с изменением кармы другого человека, они были связаны с исцелением. Может ли человек взять на себя чужую карму? И брал ли Иисус эту карму больного человека на себя? Но он же не болел ничем. Значит, он не брал. Так что происходило? Вот многие буддисты считают, что карма – это чисто индивидуальная и вообще, так сказать, принадлежит человеку, и все, что вы сделали, увы, вернется в виде плодов к нам. Хорошее, слава Богу, а плохое, увы. Правда, и в буддизме есть некоторые представления, некоторые школы, которые считают, что карму можно вообще, так сказать, негативно взять и отменить. Но... полностью никак не получается. Даже если мы возьмем поклонников Авалокитешвары, который Бодхисаттва Авалокитешвара совершил благие... не Авалокитешвара. Это другой Бодхисаттва, поклонение которому позволяет нам родиться в его райской земле. Это... потом я скажу. Значит, Бодхисаттва в течение триллионов кальп, исполнял свои обеты, которые были связаны, что он должен добиться того, чтобы всякий к нему обратившийся мог получить от него спасение. Амитабха. Бодхисаттва Амитабха. Будда Амитабха. Так вот, есть райская земля Будды Амитабхи, куда после смерти могут попасть все желающие. Все, кто к нему обращаются, попадают к нему в рай и больше уже не воплощаются на земле никогда. И живут только у него в раю. И поклонение Амитабхе, оно очень широко распространено на Востоке. Это, кстати, Будда Амитабха, это не Будда Шакьямуни, не принц Гаутама, это другой Будда. Будда Амитабха на земле не воплощался. У каждого Будды есть своя райская земля, куда каждый желающий может попасть. С точки зрения буддизма, Христос – это тоже Будда, у которого есть своя райская земля, и куда он, так сказать, зовет тех, кто поклоняется ему. Не поклоняется ему, а следует за ним. И даже у Амитабхи, даже у Будды Амитабхи, все-таки люди с очень тяжелой негативной кармой не сразу попадают в эту райскую землю. Что они все-таки, им приходится, а некоторым даже, они если попадают, то приходится вернуться на землю. Продолжить, так сказать, искупление своих грехов. То есть здесь существует представление о том, что все-таки негативная карма, она действительно может быть очень тяжелой, и даже, увы, полностью ее никак снять невозможно. Благие заслуги и негативная карма, они, так сказать, противоречат друг другу, как две чаши весов. Что перевесит, благие заслуги или негативная карма? Вот. И поэтому, когда Будды к Буддам обращаются, то опираются на благие заслуги. И тем самым эти благие заслуги могут перевесить негативную карму, и человек может оказаться. Но без его воли все равно ничего не совершается, без воли самого человека, без его желания. Никто не может с его кармой работать. К Конечно, взаимодействие кармическое существует. Прежде всего, с коллективной кармой существует взаимодействие. Мы об этом говорили. Когда защищают Отечество, то карма убийства распределяется на всю нацию. И тем самым происходит взаимодействие индивидуальной кармы и коллективной кармы. Кроме того, взаимодействие индивидуальной и коллективной кармы происходит в тех случаях, когда человек делает открытия научные, и эти научные открытия, например, в медицине, помогают лечить какие-то серьезные болезни. Он сделал вклад в общечеловеческую карму. И этот вклад – те знания, те методы лечения, которые он обнаружил и он передал. И здесь достижения индивидуальные становятся коллективными. Так что взаимодействие индивидуальной и коллективной кармы существует. И в частности, когда человек не думает о себе, а действует ради общего блага, то тем самым он избавляется от индивидуальной кармы. Навсегда? Навсегда, если он не возвращается к своим личным желаниям. Если он больше никогда не действует только по своим желаниям, а действует только исходя из общего блага, если у него нет личных желаний, то он лишается и личной кармы, индивидуальной кармы. А что касается взаимодействия кармы одного индивидуума и другого, то и оно, конечно, существует. В каком виде? Например, Махатма Ганди был убит. Но и за что ему такое наказание? Ведь он как раз человек, который проповедовал ненасилие. И тут оказывается, что он убит. В прошлых жизнях у него была негативная карма, связанная с нарушением ахимсы. И она пришла в виде преступника, который его убил. Но преступник тем самым снял с него эту негативную карму. И взвалил на свои плечи и понес. То есть получается, что взаимодействие, это, конечно, возможно. Орудие кармы забирает негативную карму у жертвы и становится, приобретает негативную карму себе. То есть такая передача возможна, и она осуществляется. А вот так, чтобы мы помолились, и нам, так сказать, карма негативная ребенка перешла к нам, увы, я таких примеров не знаю. Вот. И этот вопрос, в общем, достаточно сложный, непростой, поэтому я вижу, что даже у духовных людей нет однозначного ответа на него. В нашей церкви, да, действительно, Христос, так сказать, и церковь снимает все долги. Отчасти это справедливо. Если, скажем, заупокойная молитва, значит, осуществляется по поводу человека умершего, то тем самым облегчается его возможность попадания в рай, ну, в райскую землю, так же, как и в буддизме, облегчается. Вот, и поэтому, естественно, что какое-то взаимодействие существует, но абсолютизировать это полностью нельзя. С другой стороны, с точки зрения беспредельности, возможно, все. В беспредельности все самое невероятное может осуществиться. Но для этого нужно слиться с этой беспредельностью, и тогда действительно будет возможно все. А это уже уровень абсолюта.